Теперь давайте посмотрим кармическую задачу Стрельца. У нас еще есть 5 минут. Поговорим о кармической задаче Стрельца. Узел в Стрельце был с 13 апреля 1955 года по 30 октября 1956 года. Ну, примерно полтора года находится узел в одном знаке. Эта задача очень интересная, потому что здесь главным является предназначение свыше, миссия. Или получение такого предназначения свыше, или это творческая задача. Девятый дом кармической карты, карты созвучен с нею, Юпитер – владыка кармы. То есть здесь, в этом воплощении, все благоприятствует человеку в получении, так сказать, самых важных вещей. Вот. И эта задача может быть связана с религией, потому что Юпитер – планета жрецов, священников и так далее. Поэтому, значит, Вивекананда имеет такую задачу. Ну, можно считать, что у него задача пророка. Он пророк индийской философии на Западе. Дальше. Юпитер связан с философией, поэтому такую кармическую задачу имеет Гегель. Ну, это самый, так сказать, крупный философ западный. Это задача, значит, философов и мыслителей. Вернадский, предложивший учение о ноосфере. Юпитер связан с экономикой, поэтому такая задача встречается в гороскопах экономистов. Мыслители и писатели, так сказать, сходны в этом, и такую задачу имеют писатели, такие как Шекспир, Солженицын, Вольтер. Так что задача такая достаточно интересная. И она может быть связана с наукой, поскольку Юпитер отвечает и за науку. Так, и на этом мы можем сделать перерыв, а после перерыва посмотрим примеры.